Если облажался, возвращайся к нулю. Почему же большинство крупных богачей были бедны в прошлом? Почему среди тех, кто вырос в семьях со средним или высоким достатком, гораздо меньше людей, достигших богатства, чем среди тех, кто родился в малообеспеченных семьях? Причин множество. Но важно то, что те, кто рано столкнулся с бедностью, не стыдятся возвращения к исходному уровню жизни, ведь для них это всего лишь точка отсчета. Они умеют вернуться к нулю и начать заново, даже если теряют из-за неудачи в бизнесе, инвестициях или из-за стихийных бедствий все. Именно поэтому многие богатые люди, терпя финансовый крах, позже успешно восстанавливают свои позиции. Однако те, кто вырос в семьях со средним или высоким достатком, чаще всего избегают возвращения к нулю. Для них это не возвращение, а шаг в пугающее, неизведанное. Из-за отсутствия опыта жизни на низком уровне они боятся провала настолько, что редко достигают успеха. До конца третьего класса средней школы я жил в достатке. Но после этого наша семья из 7 человек переехала в маленькую комнату на втором этаже ветхого дома. Когда я учился в старших классах, отец умер, и наша семья стала жить на съемной площади с общим туалетом, прикрытым циновкой, в доме, где хозяева варили сосиски на улице. Это было жалкое существование. Позже я сменил еще несколько подобных мест, включая комнату в гараже. Несколько лет я жил один в таких условиях, не пытаясь их улучшить, потому что мне было достаточно того, что стало лучше, чем раньше. Все усилия я направлял на увеличение капитала. В 28 лет я купил дом, но через год снова оказался без денег, с долгами, равными стоимости квартиры в Сеуле. Я вернулся к нулю, ночевал в уголке своего офиса, занимаясь переводами. Сейчас, будучи богатым, я знаю, что в случае катастрофы, лишившись всего, я с легкостью вернусь в исходную точку. Это может быть барак, чей-то гараж или даже полуразвалившаяся теплица. Моя жена знает, что если я все потеряю, я не буду держаться за ложный престиж, работая, например, в сетевом маркетинге в галстуке и костюме. Она уверена, я сразу же надену рабочую одежду и начну, например, торговать на улице. И это правда. Я всегда готов вернуться в начало. Перед свадьбой я сказал жене, я обязательно стану богатым, я знаю природу денег и секрет успеха. На тот момент я имел огромные долги и жил в бедности, поэтому жена не поверила мне. Она вышла за меня замуж только потому, что считала меня стильным парнем, который любит музыку. Когда родилась наша вторая дочь, у меня уже был личный водитель, но я по-прежнему уверен — опыт жизни в бедности помогает мудро справляться с любыми экономическими трудностями. Например, человек, проживающий в собственной квартире стоимостью около 200 миллионов вон и площадью 30 пхёнов, потерпев неудачу в инвестициях или бизнесе и заработав долг в размере 100 миллионов вон, примерно 6 миллионов рублей, продаст свою квартиру, чтобы расплатиться с долгами. Однако оставшиеся деньги он потратит на аренду, стараясь найти жилье схожего масштаба. Если денег на аренду не хватает, он снова берет долг. Некоторые же предпочитают сохранить свое жилье, продолжая жить с долгами. Именно поэтому они не могут выбраться из долговой ямы, и все заработанные деньги уходят на выплату процентов и погашение основного долга. В итоге жизнь теряет всякий вкус. Почему они не допускают даже мысли о том, чтобы кардинально снизить уровень жизни? Однажды ко мне обратился человек с долгами на миллион вон, который жил в съемной квартире за 9 миллионов. Он не мог выбраться из долгов, несмотря на зарплату. Я посоветовал ему продать все, выплатить долг и переехать в дешевую комнату. Но он возмутился. «Как я могу жить с детьми в таком месте?» Я ответил, «Ты тратишь половину своей зарплаты на проценты. Ты понимаешь, что так никогда не выберешься из долгов. Единственный выход — резко сократить расходы, искать дополнительный доход и учиться жить скромно». «Других способов нет?» — поинтересовался он. «Если тебе безразлично, что будет с людьми, которым ты задолжал деньги, можно сбежать с семьей за границу под покровом ночи. Можно фиктивно развестись с женой, передав ей дом. Но тогда тебе начнут удерживать зарплату и придется бросить работу». Придется искать подработки, без уплаты налогов, чтобы тайно передавать деньги семье. Я не готов жить за границей, и моя жена против развода. Еще варианты. Например, ты можешь покончить с собой и тем самым расстроить близких. Но если не хочешь оставлять такую память, начни все с нуля. Готовься к худшему. Вернись на самое дно. Через 5 лет твоя семья будет тобой гордиться. Почему люди, эмигрировавшие без денег, добиваются успеха за границей чаще, чем те, кто уезжал с капиталом? Потому что, начав с нуля, они брались за любую работу, жили скромно, а их расходы и доходы складывались в плюсе. Наоборот, те, кто пытается сохранить прежний уровень жизни, оказываются в долговой яме, в которой нет места надежде, только отчаянию. На лекциях для иностранных сотрудников я часто использую слово «scratch». Оно имеет много значений — проводить черту, стирание, стартовая линия. Выражение «from scratch» означает «с самого начала, с нуля», а «scratch up» — скрести по сусекам, откладывая по крупицам. В американском сленге «scratch» также означает «деньги». Если вы потерпели финансовый крах, идите вниз, на самый низкий уровень. Стыдно? Плюньте на стыд. Проведите новую стартовую черту. Сотрите то, что считаете своим уровнем жизни, и начните с нуля. Живите скромно, откладывайте деньги, скребите по сусекам. Тогда ваши деньги будут накапливаться. Это и есть ключ к спасению после неудачи. Scratch.